Глава 14. Девушка с цветущими ветками в волосах. Той же ночью, когда Кушиура искал на дне тазика ответы на вопросы, а нашел свою погибель, Ким отправился гулять по городу. Слишком много всего накопилось. Сны, предсказания, да еще эти экзамены, будь они прокляты. В последние дни Киму было не по себе. Он чувствовал, что на него надвигается какая-то беда. Как будто идешь один и безоружный через прибрежные тростники, где видели тигра. И вокруг тихо и спокойно, и птички поют. Но сердце сжимается от тоски и беспомощности. И каждое мгновение ждешь, что из высокой травы выскочит твоя смерть. Вот Ким и шел, куда глаза глядят по чистым безлюдным улицам Поднебесного Удела, сворачивая то направо, то налево, зевал, шевелил губами, повторяя слова предсказания, которые уже выучил наизусть, и силился понять их смысл. А неведомая угроза катилась невидимым колесом во мраке недалекого будущего, приближаясь с каждым часом. За второй городской стеной, где кончался аристократический квартал, вскоре закончилось и уличное освещение, и Ким повернул обратно к центру. Подбитые железом каблуки звонко цокали по каменным плитам. Эхо разносилось по темным переулкам, вторя каждому шагу замирающим шепотом. Словно позади кто-то почти бесшумно крался на мягких лапах. Ким, погруженный в свои мысли, ничего не замечал и смотрел исключительно себе под ноги, пока не споткнулся о выступающий край булыжника. Эхо чуть запоздало и сделало еще шажок. Тут Ким наконец очнулся. Быстро оглянувшись, он заметил, как позади мелькнула чья-то тень. Все тягостные мысли мгновенно вылетели из головы Кима. Он подобрался, пальцы сами потянулись к рукояти меча. Подавив усилием воли порыв развернуться и напасть на преследователя, он спокойным шагом отправился дальше. Теперь он был полностью сосредоточен и отчетливо слышал каждый шаг идущего сзади. Незнакомец двигался легко и плавно, следуя за Кимом след в след, как настоящий призрак. Чтобы так ходить, надо специально учиться. А что, если это тот лазутчик? Ким весь задрожал от азарта. Наконец-то они встретятся. Тут-то он вытрясет из него все. Впереди пересекались две широкие улицы. Ким свернул направо, незаметно бросил взгляд назад. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, увы, это не лазутчик. Плавные линии силуэта, пышная прическа, слишком массивная для тонкой шейки, все это могло принадлежать только женщине. «Она не крадется», — подумал разочарованный Ким. «Просто идет очень легкой походкой. Небось, надела эти шитые туфли на мягкой подошве». «Ага, наверное, это Кисен». «Ну да, их же учат ходить плавно и бесшумно». «Вот все и объяснилось. Кисен возвращается с какой-нибудь пирушки или, наоборот, идет развлекать гостей». Ким расслабился и, уже не таясь, оглянулся снова. Кисен как-то незаметно почти догнала его и теперь следовала чуть позади, опустив голову. Насколько можно было разглядеть в свете тусклых уличных светильников, девица оказалась совсем молодой, не старше самого Кима. Лицо взволнованное, глаза блестят. И, кстати, очень красиво. «Добрый юноша, можно попросить тебя об одной услуге?» — раздался мурлыкающий голос. «Чего тебе?» — спросил Ким, удивленный таким обращением. — «Разреши мне пройти часть дороги рядом с тобой, если нам по пути. Мне страшно ходить одной по ночному городу». Никакого страха в ее голосе Ким, надо сказать, не почувствовал. — «Я не против, но мне в Поднебесный Удел», — предупредил Ким. — «Вот и прекрасно». Кисен непринужденно поравнялась с Кимом и теперь легко шагала рядом, искоса на него поглядывая. Довольно долго они шли в молчании. Чем дольше Ким на нее смотрел, тем более странной она ему казалась. Обычная Кисен всюду носит с собой музыкальный инструмент — лютню, флейту, маленькие гусли, как знак своего ремесла. У этой пустые руки. Но какая еще девушка, кроме Кисен, осмелится одна гулять по городу в такой час? Теперь вблизи Ким лучше рассмотрел ее и поразился ее красоте. Породистое скуластое лицо, маленький твердый подбородок, тонкий изящный нос, высокий лоб, огромные раскосые глаза, говорящие о примеси южной крови народа Ле. Густые черные волосы довольно небрежно уложены в пышный узел, который эта странная Кисен сколола не шпильками, а двумя живыми цветущими ветками вишни. Новая мода, что ли? Забавно, но чем-то царапает глаз. Ее платье, ну, в этом Ким не особо разбирался, однако видел, что оно дорогое, расшито жемчугом по вороту, и что носить его девица не умеет. Ким не раз любовался тем, как выступают Кисен высшего ранга, словно по воздуху плывут. Ни одна тщательно уложенная складочка не шелохнется. Позади продуманно волочится хвост шлейфа, ножки семенят в парчевых туфлях-лотосах. А эта шагает свободной летящей походкой. Подол путается в ногах и явно мешает, как будто всю жизнь в штанах проходила. Ким снова насторожился. Кто же она такая? Может, воровка? Или оборотень, вышедший на ночную охоту? Ким не удержался, заглянул ей за спину, но ни мохнатых ушей, ни хвоста не обнаружил, и сам над собой мысленно посмеялся. Тут же явилась другая невероятная мысль. А что, если это та самая девица, о которой говорилось в пророчестве Кушиуры? Не слишком ли быстро оно сбылось? И что самое странное, с того мига, как Ким разглядел лицо девушки, его не оставляло назойливое ощущение, что он ее уже где-то видел. «Откуда идешь, красавица?» — завел он беседу. «Из дома», — непринужденно ответила девушка. «Из чего? Что за странный вопрос? Из своего, разумеется». «Экая нахальная певичка», — недовольно отметил Ким, но продолжал допрос. «А где лютню потеряла?» «Лютню?» — девушка подняла брови, потом засмеялась. «А, поняла. Ты ошибся, я не Кисен». Ким, уже приготовившись, следующий вопрос смешался. «Тогда что ты делаешь одна на улице без прислуги в такой поздний час?» — угрюмо спросил он. «Я убежала из дома», — простодушно, без малейшего смущения объявила девушка. «Зачем?» — опешил Ким. «У меня свидание с мужчиной», — в голосе девицы прозвучала гордость. «Первое свидание». «Вот ведь бесстыдница», — возмутился Ким, но в глубине души слегка позавидовал ее возлюбленному. «Понимаешь, у меня очень строгая мать. Она боится за меня и чересчур опекает. Дай ей волю, вообще бы не пускала меня за порог». «И правильно», — ревниво подумал Ким. «Впрочем, это не мое дело». Впереди темной громадой поднялись ворота Поднебесного Удела, одни из десятка внутренних ворот Цанака. Когда-то все городские ворота запирали на ночь, но уже пару сотен лет империя ни с кем не воевала, и высокие разукрашенные арки с башенками превратились в декоративный элемент городской архитектуры. Под аркой царила кромешная тьма, зато дальше стало гораздо светлее. Девица внимательно, но не нахально рассматривала, вернее, изучала своего спутника. Осмотром, кажется, осталась довольна. «Ты живешь в Поднебесном Уделе?» — спросил Ким. «Из какого ты рода? Как тебя зовут?» «Я не могу тебе сказать, прекрасный юноша. Ты же сам понимаешь, если матушка узнает о моих ночных прогулках...» «Да уж», — проворчал Ким, несколько смущенный этим ее прекрасным юношей. «Если кто-нибудь из моих сестер так вот убежал бы, и отец об этом узнал, ой-ой-ой!» «Только не подумай, что я боюсь», — быстро добавила девушка. «Если я что-то задумала, меня никто не остановит. А тайком ушла только потому, что не хочу огорчать матушку». Ким посмотрел на нее насмешливо и недоверчиво. Девица ответила дерзким взглядом и кокетливой улыбкой. Цвет глаз у нее был редкостный, янтарный. Такие глаза в империи звались тигринными и очень ценились у мужчин. В кукольных театральных представлениях главный положительный герой, полководец, князь, боец-одиночка, непременно обладал свирепыми золотистыми глазами. Но у женщин подобный цвет глаз считался почти неприличным. Считалось, что они указывают на крайне вздорный характер. И, судя по всему, примета была верна. «Тебя что-то печалит?» — неожиданно спросила девушка. Ким опомнился, сообразив, что давно уже пялится на ее лицо, а она терпеливо стоит и ждет, пока он наглядится. «Чего ты взяла?» «Я же вижу. У тебя какая-то забота. И самому тебе с ней не справиться. Хочешь, поделись со мной?» «Какое тебе дело до моих забот?» — проворчал Ким, ускоряя шаг. «Ты даже представиться не пожелала. Вот дикая идея. Я лучшему другу не могу ничего рассказать, а тут вдруг ни с того ни с сего выкладывать первой встречной девице». «Не хочешь — не надо», — девушка слегка обиделась. «На самом деле мудрые люди именно так и поступают. Почитай любой сборник притч. Выходят на улицу и рассказывают о своих бедах совершенно постороннему человеку. Близкие люди пристрастны. Да и сами обычно впутаны в твои дела, им просто не видно. Тут нужен взгляд со стороны. В трех мирах нет ничего случайного», — с важным видом добавила девушка. «Может, боги нарочно устроили нашу встречу, чтобы я выслушала тебя и дала мудрый совет? Что ты хихикаешь? Сейчас как стукну!» Ким тихонько давился от смеха. «Нет, видано ли такое? Понатыкала себе в прическу веток и при этом философствует. Ладно, не дерись. Расскажу, если тебе так интересно». «Ничуть не интересно». «Что, теперь тебя уговаривать надо, чтобы выслушала?» Девица гордо отвернулась, однако продолжала семенить рядом. Следующие два квартала Ким подробно пересказывал ей все тайны и загадки последних дней, начиная от лазутчика и заканчивая настоятельным советом Кушиуры покинуть город. Он и сам толком не понимал, зачем все это говорит. Наверное, просто накопилось, и вправду надо было с кем-то поделиться. А может, просто девушка понравилась. Да и слушала она внимательно, не пропуская ни слова. «Как он выглядит, этот лазутчик?» — встревоженно спросила она, остановившись посреди улицы. «Кроме того, что он похож на уроженца Керима и на беса. А не было ли с ним большой черной собаки?» «Ну и вопрос», — хмыкнул Ким. «Конечно, не было. Я же говорил, что лазутчик проник в дом, принял облик...» «Хотя... да, в соседнем дворе какая-то псина на меня гавкала». Девица покачала головой. Вид у нее был искренне обеспокоенный. А Ким невольно подумал о том, как это необычно и красиво, цветущие ветки в ее волосах. «Не нравится мне все это», — заявила она. «Слишком похоже на сложное и вредоносное колдовство». «Да что ты понимаешь в чародействе?» «Уж побольше, чем ты», — нахально отрезала девица. «Ну как? Ты все еще хочешь услышать совет случайного прохожего?» «Совет будет такой», — сказала она, меняя тон с насмешливого на серьезный. «Присоединяюсь к мнению твоего гадателя. Уезжай, Санака. Похоже, тебе действительно грозит опасность. Уезжай, спрячься, поломай все замыслы этого беса-лазутчика или того, кто его послал». «Вы сговорились, что ли?» — вспылил Ким. «Куда я уеду?» «Отправляйся на гору Каменная Иголка. Это святое место, ни один демон там до тебя не доберется. А с людьми ты справишься сам. А если не сумеешь, то тебе помогут». «Кто?» «Помощники сами найдутся. Но медлить нельзя». «Я подумаю», — уклончиво ответил Ким. «Спасибо за совет». «Ты должен думать быстрее». «А можно я не поеду на эту гору прямо сейчас?» — зевнул Ким. — Я бы хотел выспаться. — Смотри, дождешься! Впереди показались знакомые очертания крылатой крыши дворца Вольсон. Ким почувствовал, что уже поздно, и ему хочется спать. Он обернулся к девушке, чтобы сообщить ей, что они уже пришли, и обнаружил, что ее нет рядом. Исчезла. Несколько мгновений Ким топтался на месте, растерянно глядя по сторонам, а потом махнул рукой и побрел к воротам. «С чего я буду ее искать?» — думал он. «Она, небось, нарочно убежала, не попрощавшись, чтобы я не проследил, кому она зайдет. Повезло все-таки ее дружку. А кому-то ее потом еще замуж брать. Да, кому я не завидую, так ее будущему мужу. Если она меня, случайного прохожего, чуть не поколотила...» У самых ворот Ким вдруг остановился. «Сейчас же начало осени», — сообразил он. «Откуда у нее в волосах цветущая вишня?»